Антон достал беломор. Он курил много и все не мог похудеть. Форменный полушубок на нем дышал каждым швом, готовый лопнуть. После Астраханского было 15-минутное окно, потом прошли две электрички. Вторая локомотивная бригада обнаружила труп. На путепроводе над чахлым леском показался товарный состав. Отцепка грузовых вагонов тянулась поверх главных путей со скоростью улитки. Под путепроводом тоже показался поезд. «На месте происшествия больше ничего не узнать. Все», — подумал Денисов. «А составление протокола займет не менее полутора-двух часов». Его молчаливый призыв дошел до следователя. «Сабодашу и инспектору уголовного розыска», — он оторвался от протокола, «я думаю, лучше возвратиться в Москву». Следователь вздохнул. «Первоочередная задача — осмотры прибывших поездов, электричек, поиск свидетелей. Работы хватит, особенно инспектору». Денисов возблагодарил судьбу за то, что работает инспектором. Казалось, запущенный кем-то тяжелый чугунный шар катится в огромном кегельбане. Сабодаш надел шапку, сошел с полотна. С приближающейся электрички заметили сигналы. Машинист выключил прожектор. «Надо стянуть людей на вокзал», — сказал Антон. Мысленно он был уже в Москве, руководил дежурным нарядом. «Установить все электрички с неисправностями компрессорных установок. Может, найтись электричка, в которой дверь не закрывалась». Денисов кивнул. «Кроме того, кровь в тамбуре, следы сопротивления». Следователь снова оторвался от протокола. «Связь со мной держать круглосуточно». Тормозной путь электрички растянулся почти на километр. «Что случилось?» Моторный вагон остановился против Денисова. В кабине горел свет, лицо помощника машиниста Денисов не рассмотрел. Антон взялся за поручень. «Здравствуйте, экстренный случай. Транспортная милиция участка. Садитесь». Денисов поднялся следом. Кабина была высоко, в дверях он обернулся. Фигурка девушки на снегу казалась совсем жалкой. Снежные пласты отдавали голубизной. «Зеленый!» Помощник машиниста не вышел из кабины. Электропоезд двинулся, с места набрал скорость. Денисов прошел в вагон. Пассажиров было немного, все головы повернулись к нему. Подумалось, в электричках перманентный интерес к каждому, кто входит. Он выбрал скамью над действующим обогревателем. Сел. Антон остался с локомотивной бригадой, чтобы на первой стоянке звонить в Москву. Труп появился совсем недавно. Денисов обеими руками отбросил на себя верх куртки, воротник пришелся на лопатки. С проходящих электропоездов его обязательно бы заметили. Может, трагедия произошла в электричке, которая бежала за Астраханским? Он подумал о поезде, как о живом существе. «Платформа, 52-й километр», — объявило радио. Свет не зажигали. В тамбуре курил парень. Сквозь стекло он неожиданно враждебно взглянул на Денисова. «Товарищи пассажиры, соблюдайте в вагонах чистоту и порядок», — прохрипело радио и смолкло. Напротив Денисова сидел мужчина с рюкзаком. Рядом занимала место молодая пара. «В электричке всегда найдутся очевидцы». Денисов поправил куртку. «Во всяком случае, на первом этапе. Где и с кем она села в поезд? Кто подходил к ней?» Он посмотрел в окно, на две трети, словно залитая мутной молочно-белой краской. Нижнюю треть занимала полынь, простоявшая ползимы в снегу. Лишенные запаха высохшие соцветия, клонил ветер. Внезапно профиль пути изменился, рельсы скользнули вниз, крутой склон, покрытый толстым слоем сугробов, придвинулся к самому окну. Почему потерпевшая оказалась в тамбуре? Вышла курить? Что означает фраза «Не режь по-живому, малыш»? Кто ее написал? И разве может юное существо, которое нежно называют малышом, резать по-живому? Резать по-живому больно.